Поскольку надежда на помощь Салли в данном случае столько же, как на то, что она полетит, словно птица, сиганув вниз с верхушки дерева. А Салли в этот вечер, утратив вместе с логикой привычную опору под ногами, окунается в невесомость. Она, которая всегда ценила превыше всего здравый смысл и целесообразность, едва доехав до развилки, умудрилась заблудиться. Никак не могла найти мотель «Вам сюда», хотя проезжала мимо него тысячу раз. Пришлось остановиться у бензоколонки и спросить дорогу. А тут опять начался этот сердечный приступ. Понадобилось отыскать неопрятный туалет, где можно было сполоснуть лицо холодной водой. Посмотрелась в заляпанное зеркальце, над раковиной глубоко подышала несколько минут, и стало лучше. Лучше-то лучше, но, как скоро выяснилось, ненамного. Выезжая снова на развилку, она не заметила, как у передней машины зажегся стоп-сигнал, что привело к легкому столкновению исключительно по ее вине. Теперь левая фара у «Хонды» держится на честном слове, и как нажмешь на тормоза, того и гляди, отвалится. Когда она, наконец, приезжает к мотелю «Вам сюда», ее семейство дома уже доедает обед, а вся стоянка у закусочной «Куры-гриль» наискосок от мотеля забита машинами. Но Салли меньше всего нужна сейчас еда. У нее подводит живот, нервы ее на пределе. Она дико волнуется. И потому, вероятно, два раза подряд причесывается перед тем, как выйти из машины и направиться в контору. На асфальте поблескивают маслянистые лужицы. Одинокая яблонь-дичок, уцелевшая на единственном островке земли и обсаженная ярко-алой геранью, содрогается, когда по развилке шумом проносятся машины. На парковке мотеля стоят всего четыре. Три из них умопомрачительны, каждый на свой манер. Если бы у Салли спросили, на которой ездит Гэри, она, скорее всего, указала бы на четвертую, что стоит дальше всего от конторы, одну из моделей Форда. Она больше других похожа на автомобиль, взятый на прокат. Но главное именно так, по представлениям Салли, ровненько, аккуратно и поставит машину Гэри. При мысли о нем, о его озабоченном лице, прорезанном морщинами, волнение охватывает Салли с новой силой. Войдя в контору мотеля, она поправляет ремешок от сумочки на плече и облизывает губы. У нее такое чувство, будто со столбовой дороги, по которой она шла всю жизнь, ее занесло в дремучий лес, о существовании которого она не подозревала и где не знает ни стежки, ни тропинки. Женщина за конторским столом говорит по телефону, и разговор, кажется, из тех, какие могут продолжаться часами. — Ну, раз ты не сказала тогда, откуда ж ему знать? В голосе женщины звучит крайнее неодобрение. Она тянется взять сигарету и видит Салли. — Я ищу Гэри Халлита. Стоит Салли объявить об этом во всеуслышание. Как она понимает, что, должно быть, и в самом деле сошла с ума. Для чего ей искать человека, чье присутствие сулит катастрофу? Для чего было ехать сюда в этот вечер, когда у нее такая сумятица в голове? Она сейчас не в состоянии собраться с мыслями, это очевидно. Ей не назвать даже столицу штата Нью-Йорк, не вспомнить, в чем содержится больше калорий, в масле или в маргарине, и впадает ли зимой в спячку бабочка Данаида. «Он вышел», — сообщает Салли, женщина за конторским столом. «Когда родишься с придурью, так придурком помрешь», — говорит она в телефон. «Еще бы тебя не знать. Я знаю, что ты знаешь». Вопрос в другом. Почему знаешь, но ничего не делаешь? Она встает, волоча телефон за собой, снимает с доски на стене ключ и протягивает его Салли. 16-й номер. Салли отшатывается назад к ужаленной. Я лучше здесь подожду. Она садится на голубой пластиковый диванчик и протягивает руку за журналом. Ну, это, оказывается, журнал «Тайм». И подпись к иллюстрации на обложке гласит «Убийство на любовной почве». Только этого Салли сейчас и не хватало. Она бросает журнал обратно на столик. Жаль, что не догадалась переодеться. На ней по-прежнему старая майка и шорты, позаимствованные у Кайли. Хотя какая разница?